Донна дернула на себя рукоять затвора. Когда выскочила пустая гильза, она увидела, что магазин винтовки уже пуст. И вспомнила про патрон, который ударил ее по лицу и упал на землю, когда она бежала сюда. Но его уже не найти. Ладно. Главное, никто не должен знать, что патроны кончились. Ударом плеча Донна открыла входную дверь и сразу же отпрянула назад при виде двух отвратительных тварей, распростертых на полу около лестницы. Их блестящие тела казались бледно-голубыми. Отрезанная рука одного из них лежала возле стены. Обойдя их, Донна заглянула в гостиную. Там были еще двое. «Джад!» — позвала она. Его голос донесся откуда-то сверху. «Донна, уходи отсюда!»